Глава 4. Первую пару я просидела в состоянии, близком к аффекту. Эквадорские розы. 50 000 рублей. Скотина. Каждый раз, когда я вспоминала эти слова, меня начинало трясти от злости. Не от холода, от чистой, концентрированной ярости, которая кипела где-то в районе солнечного сплетения и грозила вырваться наружу в виде крика или разбитой посуды. 50 000 рублей! На эти деньги бабушка могла бы 3 месяца покупать лекарства. Я могла бы 2 месяца не работать и полностью сосредоточиться на учебе. Мы могли бы, наконец, починить протекающий кран и поменять старый холодильник, который гудит по ночам, как взлетающий Боинг. А этот придурок потратил их на букет. На букет! Который, судя по всему, должен был растопить мое сердце и заставить упасть к его ногам с криками: «О, Максим, возьми меня прямо здесь, на мраморных ступенях МГУ!» Преподаватель что-то рассказывал о современных медиатрендах, а я строчила в конспекте: «Мажор», «Придурок», «Опилки», «Кретин», «Дебил». Получалось очень стройно и логично. «Ташка», — шепнула Лена, сидевшая рядом. «Тебя что, лихорадит? Ты вся красная». «От злости», — процедила я сквозь зубы. «На кого?» «На идиота с эквадорскими розами и без мозгов». «На жизнь в целом», — дипломатично отвечаю. После первой пары Лена не отходила от меня, и по ее взгляду я сразу поняла. Случилось что-то плохое. Очень плохое. «Даш», — начала она осторожно, как будто я была не разорвавшейся бомбой. «Мне нужно тебе кое-что показать». «Что еще?» — устало спрашиваю. После утреннего представления с розами мне казалось, что хуже уже быть не может. Ошибалась. Лена протягивает мне свой телефон, и я вижу видео во ВКонтакте. Видео, на котором я швыряю букет Максиму Орловскому под ноги. Кто-то умудрился заснять всю сцену целиком. От момента, когда он протягивает мне цветы, до момента, когда я ухожу, оставив его стоять среди разбросанных роз. Сколько просмотров? Мой голос звучит странно, как будто доносится издалека. 3000 за 2 часа. Лена сочувственно смотрит на меня. И это не предел. 3000. Весь университет. К вечеру, наверное, вся страна будет знать, как какая-то серая мышка отказалась от роскошного букета от наследника империи. «Даш, что вообще между вами происходит?» Лена садится рядом со мной на скамейку. «Орловский дарит тебе цветы, а ты швыряешь их ему под ноги. Это какой-то сюр». «Сюр. Да, можно и так назвать». «Между нами ничего не происходит», — отвечаю резко. «И никогда не может происходить в принципе». «Почему?» «Почему? Да потому что мы с разных планет. Он живет в мире, где 50 000 рублей — это мелочь, которую можно потратить на прихоть. Я живу в мире, где 50 000 — это хорошая сумма». «Мы из разных миров, Лен», — говорю вслух. «Он золотой мальчик, я девочка с окраины. Он привык покупать все, что захочет, а я не продаюсь». «Но ведь он же извинился». «Он подумал, что может купить мое прощение букетом роз». Голос мой становится громче, и несколько студентов оборачиваются. «Понимаешь? Не извинился по-человечески, а решил заплатить». Лена молчит, и я понимаю, она не понимает. Для нее, как и для большинства девчонок в университете, Максим Орловский — это мечта. Красивый, богатый, статусный. Мечта идиотки без мозгов. «Лена, давай я тебе объясню. Терпеливо, как детям в детском саду. Что сделал твой принц? Вчера он сбил меня с ног, назвал скучной и не извинился. Сегодня он явился с букетом за 50 000 и решил, что этого достаточно. Что я, как дрессированная собачка, завиляю хвостом и побегу за ним». «Но Может, он действительно раскаивается? Раскаивается. Максим Орловский и раскаяние — два понятия, которые физически не могут стоять в одном предложении. «Лена, ты видела его глаза?» — спрашиваю я. «В них не было раскаяния. В них была уверенность в победе. Он был уверен, что я приму его дурацкие цветы и растаю от благодарности». Достаю телефон и, игнорируя здравый смысл, который кричит «Не надо!», захожу в комментарии под видео. И здесь начинается ад. Дура набитая отказалась от Орловского. Серая мышь возомнила о себе невесть что. Макс красавчик. А это вообще кто такая? Какая неприглядная. На кой она ему сдалась? Максим, не расстраивайся. Есть девушки и покрасивее. И сердечки. Тысячи чертовых сердечек под комментариями в поддержку Максима. А под теми редкими комментариями, где кто-то пытается меня защитить, дизлайки и злобные ответы. Получается, что опозорился не он, а я. Не он выглядит идиотом с букетом роз, а я неблагодарной стервой, которая не оценила щедрый жест. В интернете он страдающий принц, которому нагрубила какая-то никчемная девица. «Даш, не читай это». Лена пытается забрать у меня телефон. «Поздно», — отвечаю, продолжая листать. «Я уже все прочитала». «Да кто она вообще такая? Нищенка. На таких, как она, лучше не тратить деньги. Максим, найди себе девушку по статусу, а не эту серую мышь». И самый убийственный комментарий. Она просто знает, что недостойна Орловского. Вот и бесится. Недостойна. Я, которая встает в 6 утра и до ночи учится или работает, недостойна парня, который за 22 года не заработал ни копейки. Я, которая знает цену деньгам, недостойна мажора, для которого 50 тысяч — это карманные расходы на неделю. Логично. В современном мире важен не характер, а размер банковского счета. Блин. Выдавливаю себя. И я стала посмешищем. Даш. Нет, правда. Посмотри. Тычу пальцем в экран. Он собирает лайки и комментарии типа «Бедняжка попался на удочку стервы». А я — девушка второго сорта. Нет, даже не второго. 22-го. Раньше было хорошо. Раньше меня никто не замечал. Ни одногруппники, ни преподаватели, ни другие студенты. Я была невидимкой, серой мышкой, тенью в коридорах университета. И мне это нравилось. Никто не лез в мою жизнь. Никто не обсуждал мою одежду. Никто не строил теорий о моих отношениях. А теперь я — звезда интернета. Антизвезда. Вторая пара прошла как в тумане. Я чувствовала на себе взгляды однокурсников. Слышала шепот и хихиканье. Кто-то показывал на меня пальцем, кто-то открыто смеялся. Это та, которая отказалась от Орловского? Видела видео? Она просто швырнула ему цветы под ноги. Да она с ума сошла. От такого парня отказываться. К обеду я была готова провалиться сквозь землю. Иду в университетскую столовую. Большую, светлую, всегда полную студентов. И понимаю, ошибка. Стоило остаться дома, притвориться больной, переждать бурю. Но поздно. Беру поднос, встаю в очередь за супом и чувствую. Все смотрят. Не просто оглядываются. Сверлят взглядами, обсуждают, строят теории. «Она вообще в своем уме?» — слышу за спиной. «Отказаться от Макса Орловского? Может, она лесбиянка?» — предполагает другой голос. «Лесбиянка. Конечно. Других причин отказаться от принца быть не может. Сажусь за свой обычный столик в углу, но и здесь нет покоя. Девчонки с соседних столиков открыто пялятся. Что-то шепчут друг другу, показывают в мою сторону. Я превратилась в экспонат зоопарка. Суп невкусный, картошка пересоленная. Но я заставляю себя есть. Не дам им понять, что задели. Хотя внутри все кипит от злости и обиды. Максим Орловский, гад чертов, превратил мою жизнь в ад. После обеда иду на последнюю пару, но сосредоточиться не могу. В голове крутятся комментарии из интернета, взгляды одногруппников, шепот в коридорах. Серая мышь, неприглядная, недостойная. Слова больно ранят, хотя я понимаю. Это просто мнение случайных людей в интернете. Но понимать умом — одно, а чувствовать — другое. К черту их всех, думаю, выходя из университета. К черту Максима Орловского, к черту интернет, к черту их мнение. У меня есть работа, учеба, цель в жизни. А они пусть дальше обсуждают чужие отношения и ставят лайки своим кумирам. Кафе «Студент» встретило привычным запахом кофе и жареных котлет. Мой второй дом. Здесь можно спрятаться от всего мира, раствориться в рутине, принять заказ, налить кофе, убрать со стола. «Дашка!» Дядя Коля машет мне из-за стойки. «Как дела, студентка?» «Нормально, дядь Коль. Вру, дела хреновые, но зачем ему знать?» Надеваю фартук, завязываю волосы, включаюсь в работу. Здесь я просто официантка Даша, а не звезда скандального видео. Первые полчаса проходят спокойно. Посетители обычные, студенты, преподаватели, пара туристов. Никто не узнает, не показывает пальцем, не шепчется. Может, обойдется? И тут в кафе входит он. Максим Орловский собственной персоной. В той же дорогой куртке, с той же самоуверенной улыбкой, с теми же наглыми глазами. Смотрит по сторонам, как будто выбирает место в ресторане, а не в дешевом студенческом кафе. И направляется к моей секции. Сердце начинает колотиться где-то в районе горла. Руки дрожат. Что он здесь делает? Зачем пришел? Хочет продолжить утреннее унижение? «Здравствуй, детка», — говорит он, садясь за столик у окна. «Детка опять». «Здравствуйте», — отвечаю максимально официально. «Что будете заказывать?» «Кофе и возможность поговорить». «Кофе подам. Разговаривать с посетителями не входит в мои обязанности». Иду к кофемашине и думаю, может, плюнуть ему в кофе или добавить соли вместо сахара. Но нет, нельзя. Дядя Коля может уволить, а работа мне нужна. Хотя как же хочется. Несу ему кофе, ставлю на столик. Пытаюсь уйти, но он хватает меня за руку. «Подожди». Прикосновение обжигает, как огонь. Я отдергиваю руку и освобождаюсь. «Не трогайте меня». «Дарья, я хочу объясниться». «А я не хочу слушать ваши объяснения». «Ваши». Перехожу на «вы». Пусть знает, что близкого общения не будет. «Из-за меня у тебя проблемы?» Он кивает в сторону других столиков, за которыми сидят студенты с телефонами. «Проблемы? Он так называет то, что превратило мою жизнь в кошмар?» «У меня нет никаких проблем». Вру ему в лицо. «И не было бы, если бы вы держались от меня подальше». «Дарья, мое имя в вашем исполнении звучит отвратительно. Лучше не произносите его». В кафе тишина. Все слушают наш разговор. Кто-то снова снимает на телефон. Отлично. Еще одно видео в копилку. Максим встает и подходит ближе. Слишком близко. От него пахнет дорогим парфюмом и самоуверенностью. «Я понимаю. Ты злишься». «Злюсь?» Не выдерживаю я. «Злюсь?» В руке у меня чайник с горячим чаем для соседнего столика. И мне очень хочется разбить его о голову этого самовлюбленного придурка. «Ты превратил мою жизнь в ад. Из-за тебя я стала посмешищем для всего университета. Из-за твоих дурацких роз меня обсуждает весь интернет». «Дарья, успокойся». «Не смей говорить мне, что делать!» Чайник дрожит в руках. Еще чуть-чуть, и я действительно тресную его по голове. «Даша, что случилось?» Рядом появляется дядя Коля. «Все в порядке, дядь Коль. Этот посетитель как раз уходит». Смотрю на Максима взглядом, который должен испепелить его на месте. «Убирайся. Немедленно. Пока я не сделала то, о чем потом пожалею». Он молчит несколько секунд, изучая мое лицо. Затем кладет на стол деньги, гораздо больше, чем стоит кофе, и направляется к выходу. «Это еще не конец, детка», — говорит он на прощание. «Угроза. Самая настоящая угроза. Я понимаю. Война только начинается».